Глава 58. Саша. «Саша, я бы хотела, чтобы ты с Сережей были одеты по-особому в этот вечер». «Фух, а я-то уже думала, что сейчас начнется». «Саша, вы позволяете себе лишнего». «Саша, сколько можно?» «Саша, сколько нужно, чтобы вы свалили, наконец, из нашей супер-дупер-турецкой жизни?» «Спасибо, я обещаю надеть платье». «Тем не менее, а не пошла бы она куда подальше? Вот на свой юбилей, например». Она уже нарядила меня один раз. А тут еще и сына моего приплетать собралась. Да ну нафиг. Тем не менее, спешно добавила. Зато вы можете оказать любезность и помочь моей маме. Папа тоже сомневаюсь, что сдастся вашему настрою. Она ожидаемо поджала губы. Узнаю старую добрую Дафну. Никаких нет и, о боже, какие люди никакие. То ли дело она и ее привилегированное семейство. Твоей матери я уже подобрала наряд. Отцу, между прочим, тоже. Так что в ваших интересах, чтобы он смотрелся прилично. А, так он уже вас послал? Не удержалась от подколки я. Саша, как вы выражаетесь? Воскликнула в притворном ужасе турецкая мафия. Впрочем, недовольно буркнув. Конечно, послал. Да только он знает, как тяжело подобрать достойный наряд на его... комплекцию. За такой короткий срок. Такое только шить у лучших портных. А я и Серкан сотворили практически невозможное. Ой, только не говорите ему, что наряд подбирал мальчик 13 лет. Он пока еще не в курсе его гениальности и воспримет это как личное оскорбление. Улыбнулась я. Дафна же фыркнула и кивнула мне в сторону набережной. Тараканы забили тревогу. Ну да, надо знать эту очаровательную женщину, чтобы понимать. Она своего не упустит. Мы двинулись по променаду. Было забавно понимать, что сейчас будет больно. Вопрос только в том, кому, и потому что мне уже не на 8 лет меньше. Теперь я стала быстрее, выше, и хотелось бы думать сильнее. Так что я не позволю этой старой и весьма умной женщине наседать на меня с ее планами и ожиданиями. Поэтому я устало сказала. А теперь давайте сделаем вид, что мы все взрослые люди, а вы сейчас выскажете то, что собирались. «Кстати, честь и хвала вам, что продержались так долго. Я думала, вы попробуете прижать меня к стенке намного раньше». Дафна снова фыркнула. «Нет, она все же сдала». Чувствовалась в ее настрое какая-то едва уловимая усталость, которая прикрывалась строгостью, снобизмом и пафосом. «Куда уж без этого? Ты стала слишком дерзкая». «Я всегда была такой. Просто бонусом научилась ценить свое время. Я в отпуске, поэтому планировала прогуляться. Ну и заодно обдумать эту интересную идею, что мне тут подкинули. Возможно, я смогу спокойно вложить деньги, вырученные из бизнеса». «Ох, Саша, и все-таки ты спустя столько лет тут, да еще и с сыном, нашим новым членом семьи». Закатила глаза и, совершенно не скрывая снисхождения, поторопила ее. «Короче, Дафна, из-за тебя Серкан надумал разводиться. Не ломай ему жизнь!» Настал мой черед фыркать и закатывать глаза. Уже не смешно. Уже до такой степени не смешно, что оскомину набило. Зато наряды для моих родителей готовы. Но в кои-то веки я поняла, что мне наплевать. Вот глубоко и откровенно пофиг, что она там думает обо мне и моей способности ломать жизнь ее внуку. В связи с этим спокойно ответила. «Да отстаньте вы уже от меня. Разбирайтесь со своей семейкой сами. Я не хочу иметь с ней ничего общего. Ну, кроме сына, разумеется. Здесь мне деваться некуда. Но прошу запомнить раз и навсегда, что тема отношений между мной и Серканом вас не касается». Выдохнула. Почувствовала, что не договорила, что мне еще есть что сказать ей, козе старой. Добавила. «И вообще, занялись бы вы своей жизнью. Тоже мне интригантка. Скучно станет, идите турецкие сериалы снимать. Вам как раз опыта на 5 жизней хватит. А я, если захочу, то выйду за вашего внука. А не захочу хоть за Ахмета». Саш, я так-то против». Развернулась и уставилась на ржущего друга. Закатила глаза. К слову, пришлось. Замуж за него все равно, что Верочку уженить на Серкане, а Витюшу отдать Лельке. Случайно представила эту картину и прыснула. Даже тараканы у висков покрутили. Мол, совсем ты, мать, кукухой поехала? Тем не менее, со снисхождением уставилась на Дафну. А та... глядела на меня с одобрением. Моргнула пару раз для пущей важности. Но явление не исчезало. Женщина довольно ухмыльнулась, а потом властно ответила. «Жду вас обоих вечером». А потом удалилась, не в закат, но в отель. А жаль. «Ахмед, это что сейчас было?» С подозрением спросила я. «Без понятия, но чтобы ты знала, она сегодня долго пытала меня на предмет работы, денег, статуса и прочего. Мне даже не по себе стало. Было ощущение, что старая паучиха приняла меня к себе в схему, и теперь мне не отвертеться. Смотри, оглянуться не успеешь, как окажешься женат на благовоспитанной турецкой девушке». Ахмед стряхнул с плеч неведомые планы Дафны, сообщив мне, что завтра же валит в Россию. Погостил и хватит. А то и правда, чего учудит женщина. Она способна на многое.